Таким образом, он будет состоять из двух частей. И в этом, на этом семинаре мы изучим первую часть. Материал взят из древнейших текстов, таких как Аюрведа, Калмара, Хритая. Это древнейшие трактаты. И я еще раз хочу вам напомнить, что Аюрведа переводится как наука о жизни, наука о гармонии с окружающим миром. И в Аюрведу входит не только клизматерапия, как сейчас это представляют современные аюрведисты. Не только очищение организма, это очень маленькая крупица, которая называется панчакарма, описанная в аюрведе. Но аюрведа – это культура, это образ жизни. То есть, если еще глубже рассмотреть значение этого слова, которое состоит из двух корней, аюр означает жизнь, веда – знать. То есть, знание, как жить в этой жизни и не страдать. Поэтому мы сегодня с вами будем изучать, как рождаются дети. Таким образом, в аюрведе имеется отдел педиатрии, в котором идет речь о заботе о ребенке в дородовом и послеродовом периодах. А также там описывается, как к нам приходят те или иные существа, души живых существ, которые становятся нашими детьми. Таким образом, они несут нашу судьбу. И вы все знаете, что дети – это непросто. Да? Вырастить, выкормить, воспитать, и чтобы потом еще сохранить отношения. В этих текстах объясняется также, что родители могут иметь детей даже желаемого пола, они могут даже иметь желаемый разум у детей, они таким образом использовали эти знания для того, чтобы рожать нужных, благочестивых, хороших детей. И почему же сейчас в этом мире столько проблем? Многие старшие люди жалуются, что молодежь стала неменяемая. Да? Но кто их рожает? Чьи они дети? Поэтому какой смысл их в этом обвинять? Это наше поколение. Это мы их породили и мы их воспитали. Вся эта система, вся эта культура, она порождает вот то, что мы сейчас видим. Это вопрос взаимоотношения родителей с детьми. Вопрос поднялся ребром еще на заре этой эпохи Кали. Итак, время действует циклично. Первая эпоха, она продолжалась 2 миллиона лет. Она называлась Сати-юга. Сати означает золотой или чистый, два значения. То есть чистая эпоха. Люди были очень умны, скромны, у них было благочестие очень много. Вторая эпоха – это Двапара-юга. Вторая юга. Жизнь сокращается на 1 миллион, то есть она длилась 1 миллион лет. Там уже немножко появляется порочность, чуть-чуть, но совсем мало по сравнению с тем, что сейчас творится. Следующая эпоха – это Трета-юга, предшествующая нашей. Там уже 50% порочности появляется, жизнь людей сокращается. И последняя эпоха – это Кали-юга. Таким образом, получается 4 цикла, как есть весна, лето, осень и зима. Сейчас идет зима. Зима в цикле Манвантара или цикле времени. И когда эта эпоха закончится, она закончится через 435 тысяч лет, и прошло уже 5 тысяч лет. Таким образом, мы видим, что за 5 тысяч лет такой скачок идет, такая деградация. Что же будет твориться еще через 400 тысяч лет? Практически есть предсказание, что эпоха Кали, она отмечается тем, что дети перестанут уважать старших. Интересно, с этого начинается описание Кали. Дети прекратят уважать старших. И однажды это произошло в одном из царских дворов императора всего мира, когда родился принц по имени Дурьотхан, и он начал вести себя очень странно. То есть все старшие этого рода не могли понять, что вообще происходит. Почему такие вещи он творит? Например, еще в детстве он отравил своих братьев, когда они играли. Он начинал совершать какие-то жестокие поступки. И вопрос поставил ребром, давать ему власть или нет. Представляете, такой тиран будет править всей землей. И вы заметите, что если один неблагочестивый человек приходит к власти, он дает очень много страданий всем остальным. Как в нашей истории. Просто Сталин пришел к власти. 30 миллионов человек погибло. Так вот, в те времена из этого Дурьотхана, который стал к власти, погибло 680 миллионов человек за 18 дней. И там описывается в Махабхарате, древний исторический эпос, как это произошло, что отец, царь, то есть его отец, он настолько привязался к своему ребенку, что он не видел, что его сын монстр. Хотя ему все говорили, об этом. Даже его родная жена ему говорила, что наш сын ненормальный, нельзя ему давать власть. Но тем не менее, он все-таки никого не слушал. У нас будет тоже эта тема о силе привязанности родителей, как это ослепляет, и как они не видят проблем в детях, каким образом привело к гибели всего рода, а также к гибели ведической цивилизации. Просто из-за того, что нарушили семейные отношения. Так что Веда говорит, что семейные отношения – это основа благополучия государства в целом и всей Земли. Вот так. Не политика, не что-то еще, а именно семья. И заметьте, что многие люди, даже будучи преуспевающие, если они получают себе, как говорится, семью неблагочестивого ребенка, он может разрушить все, всю их жизнь, весь их бизнес, всю их работу. Промотать все может. Эта лекция, она будет очень серьезной, она предназначена для серьезных людей. И мы начнем с теории зачатия. Веда говорится, что какой смысл воспитывать неблагочестивого человека, потому что колючки порождают только колючки. Он не станет розой. То есть, если родился человек с демоническими наклонностями характера, практически невозможно его изменить. И в Ведах описывается, что самое главное при рождении детей – это совершение правильного зачатия. Вот эту тему будем с вами рассматривать. Итак, Чарака Самхита – это древнейшее произведение, юридический текст объясняет, каким образом сознание родителей влияет на ребенка во время зачатия. Согласно этому тексту, сознание ребенка определяет 4 фактора. Первый фактор, пишите. Карма ребенка от его прошлой жизни. В древние времена с помощью вычисления небесных светил они могли понять, какой ребенок может прийти в какое время. В частности, вспоминается одна история. Жил один мудрец, его звали Кардама Муни. Он был настолько могущественный, что мог с помощью своей мысли создать летающий город. Сейчас, когда люди читают эти произведения, они считают его сказками. Но я вам покажу, потом похоже, покажу вам интервью с одним йогом, вы увидите, что они делали. Даже есть люди на Земле сейчас, которые могут творить чудеса. И по сравнению с Кардамой Муни, это все детский сад. Так вот, Кардама Муни, он мог творить такие вещи. И жена очень сильно захотела родить ребенка. И она стала его просить. По ведическим традициям мужчина не имел такой привычки подходить к женщине и совокупляться с ней по его собственной прихоти. Если женщина хочет найти ребенка, она должна у нее это было попросить. Я хочу ребенка. И он еще думал, стоит ли это сделать или нет. То есть мужчины были очень сдержаны, они не были подвержены похоти, вожделению. То есть они умели контролировать свои чувства. И он сказал, моя дорогая жена, я понимаю, что любая нормальная девушка хочет иметь детей, но сейчас неблагоприятное время. И он показал ей на звезды. Смотри, вот там позиция, там позиция, там позиция неправильно стоит. К тому же есть дурные признаки. Шторма, ветра, погода не очень стабильная и так далее. Это неблагоприятное время. К тому же ты просишь меня об этом вечером. И есть такая наука, называется свара-йога. Когда будем йогой заниматься, я немножко вам расскажу там подробнее. Как с помощью дыхания можно определить, благоприятно это время или нет. Ну, например, если в момент зачатия или полового акта мужчина дышит правой ноздрёй, вы знаете, что у нас ноздри действуют не одинаково, они меняются. То правая активная, то левая активная. А на переходах мы зависаем иногда, смотрим так вот вдаль. Такое отключение возникает. Кого так было? Поднимите руку. Вот завис, вот так, глаза в точку. Это означает, у вас энергия сейчас находится в центральном канале, сушумно. Таким образом, правое налево, когда переходит, это влияет на судьбу. И вот описывается, когда мужчина производит половой акт, и в это время у него дышит активно правая ноздря, она связана с солнцем. А у женщины дышит тоже правая ноздря, родится сильный, могущественный сын. К примеру, если у женщины дышит левая ноздря, у него левая, родится девочка. Левая связана с луной. Луна – это женская планета, Солнце – мужская. Если у нее сушумно работает центральный канал, и у него сушумно, ребенка потеряют, будет выкидыш. А если, допустим, у кого-то сушумно, а у кого-то правое или левое, то ребенок родится больным инвалидом или немощным человеком. Раньше все это знали, все эти законы. Таким образом, он был великим йогом, мистиком, и он сказал, все факторы указывают, что это время неблагоприятное. И он ей отказал. Но женская сила очень велика, она начала плакать, она начала строить ему глаза, как это они делают. Она сделала очень несчастный вид, стала приводить примеры. Но все-таки он жалился над ней, и произошло зачатие. В результате этого родился могущественный сын, но с демоническим характером. Представляете, он был могущественным, потому что мудрец был могущественным человеком. В Ведах описывается, что сила ребенка, его могущество зависит от семени отца, не от матери. Чем сильнее будет семя у отца, тем крепче будет ребенок. Так вот, Кашьяпа Муни, Кардама Муни, он считался очень могущественной личностью. Это неземной человек. Я не скажу, что он земной йог. Он с другой планеты прилетел. И вот родилось такое существо. И кончилось тем, что он захватил всю землю, поработил ее, и не было такой силы, кто мог бы его свергнуть. Он даже покорил некоторые планетные системы. Создал такую армию. Представляете, такой царь родился, могущественный. И кончилось тем, что пришлось приходить с других планет высшим силам и с ним сражаться. В общем, война началась, как результат. И мать потом очень сильно плакала над его телом, хотя всем было очевидно, что он был злодеем. Так или иначе, просто не вывел ребенка в неподходящей судьбе. И отец сказал, я же тебе говорил, что это плохо кончится. То есть здесь описывается, что женщины, когда касается детей, они не могут трезво мыслить. Им очень сложно делать оценку своего ребенка и своих поступок. Поэтому отец или мужчина, он должен контролировать свою жену в этом отношении. Но так как сейчас эпоха Кали, люди живут беспорядочным образом жизни, чаще всего дети начинаются каким образом? После бутылки вина, вечером когда-нибудь, после какой-нибудь вечеринки. И что самое еще интересное, это происходит неожиданно для нее и для него. То есть, как они говорят, залетные дети. А так оно и есть. Залетает непонятно кто. И вот существует такое понятие, как карма ребенка от его прошлой жизни. Ребенок, или это душа, которая рождается в теле матери, несет с собой поступки своих прошлых действий. И сейчас я расскажу механизм на тонком плане, как это происходит. Итак, после смерти человека, то есть когда дух или жизненная сила выходит, и люди рассказывали такие случаи. Вот одна женщина рассказала мне историю. Она ехала в автомобиле, и из-за поворота вырулила другая машина, и произошло сильное столкновение. Я помню, как я ударилась головой об вот этот бок машины, этот рейка. Я говорю, об нее ударилась, и я помню, как я вытекла из левого глаза. Я, говорит, вытекла из левого глаза. С тех пор у нее глаз не видит. И помню, как я стояла так со стороны и смотрела. Смотрела, как люди побежали вытаскивать меня из этой машины, как скорая приехала. Но потом, когда мне поставили электроразряды, вот этот, как он называется, электрошок, я помню, как будто меня как воронка всосала обратно. То есть очень часто люди рассказывают эти вещи. И вот профессор Моуди, известный врач-психиатр, он написал много книг, он обследовал много людей. Также известный американский ученый Стивенсон. Он опросил 500 тысяч человек, представляете, которые были в потусторонней жизни, то есть в клинической смерти. И в Ведах описывается вот эти этапы, туннель, свет, потом еще несколько этапов про свою жизнь. Как на экране, тут, но при этом они все чувствуют. А дальше не описывают, потому что дальше уже не возвращались, тот, кто дальше шел по этому этапу. И там описывается, как происходит попадание в чрево. Итак, вот это вот существо или душа, которая движется в астральном мире, ей начала показывать кино, как она жила, в разных частях и в сериях, все подробно. И вот одна женщина рассказывала, что я видела себя с самого детства. Причем не как вот мы сейчас со стороны будем смотреть кино, а я там была, но при этом я там не была. То есть я как бы проживала очень быстро, с большой скоростью всю эту жизнь. В общем, все они говорят, что мне невозможно это описать. Это не поддается описанию словами. И потом там описывается, что их пускают по большому коридору после приговора. То есть такой приговор, судьба называется. Слово «судьба», слово «судить» произошло, кстати. И их отправляют по коридору. И разные двери по бокам. Это двери, это входы в различные миры. И человек, он привлекается тем, что он хотел в этой жизни. Допустим, открывается дверь, и он чувствует приятные ароматы. Например, пахнет шашлыками. Такие, допустим, легкий смех, какой-то там веселушки какая-то идет. Да? Такая рекламная кампания. И есть такая книга, называется «Тибетская книга мертвых». Слышали? Там очень подробно описывается. И там этот ведущий голос говорит: ты не ходи туда. Это было путешествие мудреца по этим мирам. Это мир скорби. Дальше дверь открывается, там такой зеленый свет, очень приятный, цвет зеленой листвы. И говорит, это мир животных. То есть различные врата, различные миры. Там описывается, если ты увидишь коней, пастущихся на лугу, это мир западный. Там занимаются бизнесом и суетой всякой разной. Бизнесом всякой разной суетой. Интересно, да, сказано? Туда ты тоже не ходи. Если ты увидишь золотые купола, если ты увидишь орган, услышишь органную музыку и различные песнопения сладкие, туда нужно идти. Там люди занимаются духовной практикой. Это миры мудрецов высших планетных систем. Там описывается, очень, не буду рассказывать, очень много описывается эти вот ступени. И вот человек, который идет без гида, то есть он не знает, он привлекается этим. Поэтому где-то говорится, что душа привлекается определенным типом или вкусом счастья. Что такое вкус счастья? Это тип наслаждения, который мы можем испытать в этом мире. Вот смотрите, немногие люди хотят слушать подобные семинары. Лучше себе футбол смотреть, да? Это вкус определенного счастья, и вы их никогда не затащитесь-то. Им это неинтересно. То есть вкус счастья означает вкус к бытию определенному. Именно этот вкус определяет, где, в каком месте, у каких родителей ты родишься. И многие ученые говорят, что вот гены похожи, да? Гены похожи. Да, физическое тело похоже, оно копируется с отца и матери. Но сознание не похоже. Сам принцип «я есть», он отличается от родителей. Но общие черты все-таки присутствуют. У актеров чаще всего рождаются актеры, да? Заметьте. У поэтов рождаются тоже интересные люди. А иногда бывают сбои. У хорошего человека, допустим, интеллигента, рождается алкоголик. Почему это происходит с точки зрения генетики, это объяснить невозможно. Например, многие отцы известных людей были просто шизофрениками. Но их дети были гениями. У многих атеистов, абсолютно безбожников, рождаются святые личности. Как это было с историей Прохлады Махараджи в прошлом. Это было много тысяч лет назад. Абсолютный был демон. У него родился святой мальчик, который спас всю Вселенную. И очень много случаев у нас здесь было. Например, вы знаете, что мать Сталина была очень набожным человеком. Она хотела, чтобы ее сын закончил духовную семинарию. Она туда его устроила, она работала, платила 40 рублей по тем временам. Это баснословные деньги. Можно было за 5 рублей корову или лошадь купить. То же самое, как сейчас машину купить. В те времена это имело большую ценность. И она все время просила его, чтобы он учился. Но у него пошло по другому пути. Его судьба была предначертана стать великим диктатором. У меня есть интересный фильм документальный про него. Вся его жизнь. И там описывается вот в этой истории, что он с детства проявлял уже такие наклонности. Мать это заметила. Отец его был пьяницей. Он просто напивался и сбивал его. Однажды он маленького этого Джугашвили, его так звали, выкинул на улицу в холодный мороз, и он стоял босиком всю ночь на морозе. С тех пор вот этот наш Сталин известный все время ходил в шерстяных носках и зимой, и летом. То есть вот эти вот самскары с детства, самскары, значит, отпечатки, импринты, которые оставляют очень глубоко в подсознании ребенка, они формируют личность человека. То есть личность есть, тенденции есть, но еще наша жизнь, она формирует отпечатки. И описывается, что очень жестоко вел себя отец. Он практически его избивал. Не было дня, когда он его не бил. А мать была очень набожным человеком. И смотрите, что получилось. Смотрите, что получилось. С одной стороны, он хотел что-то хорошего делать, с другой стороны, преобладала демоническая природа. И таким образом произошло раздвоение. Вот так у нас тоже это происходит. В нашем теле сидит две собаки. Одна злая, другая добрая. В ведах описывается, что в Кали-югу люди будут нести себе две личности. И демоническая, и божественная. И какую мы собаку больше кормим, та и растет. Называется. И когда уже Сталин стал заниматься вот этой политической деятельностью, вступил в партию большевиков, стал там подниматься по иерархии партийной, были даже случаи, когда его, собственно, партийцы его очень жестоко избили, Ну, так получилось там. Его избивали очень жестоко. Смотрите, после этого он очень жестоко мстил. Всех, кто его избивал, он их всех убил потом. То же самое с Наполеоном было. То есть, Веда говорится, что карма ребенка от его прошлой жизни сильно влияет на нынешнюю жизнь. Тенденции переносятся в следующую жизнь. Что такое тенденция? На санскрите называется васана. То есть, то, что ты перенес в прошлого, твое мировоззрение. И когда он уже в 36-м году получил письмо от своей матери, она писала: «Сынок, это вот недавно архивы раскрылись, мне очень жаль, что ты стал на этот путь. Ты погубил себя. Ты погубил себя, и ты погубил весь народ». Это его были слова. «Я ухожу из этой жизни, но я буду молить за тебя, чтобы тебе Господь хоть как-то скостил твои грехи и хоть как-то тебя отпустил». Она понимала, кто такой сын у нее был. 37-й год был. И она умерла. Сталин приказал похоронить ее тихо, спокойно, чтобы никто не слышал. Причем сам не пришел на похороны. То есть мы видим, что в детстве закладывается вот эта фундаментальная часть характера человека. И прошлая жизнь таких людей, если вы посмотрите, то она тоже была связана с каким-то насилием. То есть есть добрые дети, есть злые дети. Это видно уже в детстве. Опытные мудрецы, они могут увидеть жизнь, прошлую жизнь этого человека. Например, когда ребенок рождается, вы можете по некоторым признакам на теле определить, какие у него были самскары в прошлом. И есть книга на санскрите, там, там не фотография, там картинки нарисованы, какие знаки, что значат. В том числе и по руке это можно увидеть. Когда ребенок рождается, у него на руках есть знаки. Я видел у одной девочки знак на руке, под Венерой вот здесь стояло кольцо. Я помню еще, когда она совсем маленькая. Прошло много лет, и я вижу, что это сбывается все. Что значит кольцо? Кольцо – это зацикливание. Зацикливание, да? Цикл какой-то. Циклеж на какой-то идее. На Венере стоит. Венера – это что? Чувство. Чувство наслаждения. Таким образом, человек будет свою жизнь посвящать чему? Чувственному наслаждению. Также я видел кольцо у других людей. У мальчика, допустим, под Сатурном кольцо вот здесь стоит. Это склонность к насилию. На Марсе, значит, другой знак. То есть эти знаки рисуются не просто так. Это определенными высшими силами показано, над чем родителям надо больше всего работать. Показывают, что вы породили и с чем вам придется столкнуться. Иначе какой смысл в этих всех знаниях? Логично? Сейчас не торопитесь, пролоб. Также я вам покажу еще слайд-шоу, видео про родинки, что они означают, в каком части тела они находятся и что это все значит. Иногда дети переносят с собой какие-то переживания с прошлой жизни, какие-то опыты. Один ребенок, точнее мать привела ребенка, и она показала картинки, которые он рисует. Это были драконы. Причем она нигде их не видела. Там не просто драконы, эти как дети рисуются, она их рисовала даже к чем они питаются, как они совокупляются, как они размножаются, какое у них внутреннее строение, где они живут, их быт, откуда у нее это появилось. Если она играет, то она дракон, она ходит и шипит. Есть некоторые люди, которые повадки похожи на животных. Видели таких? Я видел одного ребенка, он страдает аутизмом. Серьезная болезнь, замыкается в себе. И вот мать говорит: смотрите, говорит, так пальцем берет его. Он так. Ёж! Так и ёж делает. Ёж. Или рождаются дети многососковые, с хвостами, да? Различными аномалиями и уродствами. Спрашивается, откуда это, что это за сбой такой генетический. Вот генетики голову ломают, никак понять не могут. Так в Ведах описано, что тонкое тело переносится в следующую жизнь. И тонкое тело, это душа, перешла из животной формы в человеческую. Поэтому она еще не дотягивает до человеческой формы жизни. Чаще всего они слабоумные или какие-то вот с аномалиями. Им нужно несколько раз переплатиться, чтобы получить уже такую развитую человеческую форму жизни. Я вам хочу интересную вещь сказать. Я многие лекции давал не только в России, на Кавказе, например. Вот верите? Они не понимают, о чем я им говорю. Не понимают. Такие же взрослые люди, как вы. Я пытался им объяснить простые вещи. Просто про прану. Что у нас в теле есть прана. Это жизненная сила. Но это сердце работает, да? Прана, тонкая, жизненная сила. Она не движется только по сердцу. Это тонкий канал. Я пытался им объяснить. Они не понимают. Вот больше всего им понравилась кухня. Ты лучше скажи, как специю куда бросить. Зачем нам это прана? Они не понимают. Это не означает, что они деграданты. Просто их форма тела, она еще не дотягивает до того, чтобы понять эти тонкие вещи. Вот эта ария, которую студировал, она имеет под собой определенную основу. Имеет. Но то, что он из этого сделал, это уже другой вопрос. Действительно, не все нации способны понять тонкие вещи. Например, то, что понимает йог, для нас это фантастика просто. Просто фантастика. Для него это естественно. Как для ангела, естественно, летать. Или перемещаться со скоростью мысли. Это естественно, как вам машину сесть и поехать. А что-то такого. Но для нас это дико. Как это? Это чудо. Поэтому есть разные уровни. Теперь пишите. Дети могут прийти с разных уровней вселенных. Первый уровень вселенной. Они делятся на три части. Низшие, средние и высшие миры. Как это можно определить, с какого уровня пришло существо живое? Если его сознание базируется на такой формуле. Я счастлив, когда всем плохо. Есть такие люди. Вот спрашивается, откуда берутся садисты? Вот как можно делать больно человеку, из этого кайф ловить? А есть такие люди. Я в армии такое увидел. Наш был ротный. Он был садист, самый настоящий. Ему доставляло удовольствие издеваться над людьми. Трудно понять простому человеку, как так можно взять животное и зверски над ним издеваться. Есть же охотники, которые наслаждаются этим. Не просто ради пропитания их убивают, а просто чтобы поиздеваться, там повесить за лапку, чтобы дергалось. И от этого они наслаждаются. Это вот с низших миров. Это их формула. Если попадает такое живое существо к нам, в семью, представляете, какой ад он вам устроит. Следующий уровень – это земной уровень, наш уровень. На этом уровне люди находятся в таком стиле жизни. Я не против вашего счастья, но мое на первом месте. Меня интересуют мои дети, моя семья. Ваша семья меня не интересует. Это ваши проблемы. То есть такая вот равнодушие. Но при этом они не такие агрессивные, как вот с тех миров. Во всяком случае, они создают законы, они создают какие-то правила, подписания, с помощью которых они уживаются вместе. Это человечество наше, земное. Но если попадают в общество, всегда будут устраивать войну. У них такая идея жизни – всегда воевать. Они не могут жить спокойно, просто мирно, спокойно жить. Им нужно захватывать что-то, завоевывать, кого-то покорять, на колени кого-то ставить. Сейчас вот много фильмов таких вот приходят, эти чудовища. И они действительно так выглядят. У них очень неприятное лицо, очень неприятный взгляд, жестокий. Бывает даже такая зловещая красота, да? Вроде красивый, но зловещий человек. Вот эта зловещесть, она выходит вот с такого типа сознания. И высшие миры, это сварголока, вот эти вот небесные системы все, выше солнца которые. Они счастливы, когда все счастливы. Классно, да? По этой формуле живут там эти живые существа. Вот представляете, если сейчас каждый человек будет жить вот на этом уровне. Я счастлив, когда вы счастливы. Каждый. Все. Вот вам рай. Прямо здесь. Таким образом, почему один рождается здесь на земле, другой ниже? Есть, допустим, живые существа, это людей. Вы знаете, что очень много случаев? У меня был интересный разговор с одним полковником ФСБ. Он сейчас в отставке, я не буду говорить его фамилию, но он очень интересный человек. Он работал как раз в секретном отделе, именно по вот этим делам, похищение людей и так далее. И он говорит, что очень много людей похищаются неземными цивилизациями, и на них проводят зверские эксперименты. В частности, у них есть архивы людей, которые побывали там, как бы их опрашивали, они рассказывали все, даже есть документальные факты, как он там их спарывали, забирали их там сперму, там какие-то эксперименты делали, женщин там они тоже эксплуатировали, как с кроликами общались. Как кроликов взяли, сделали, что надо, выкинули. Это вот с низших миров. Страшная голова, вот это они писают серые такие руки, огромные глазища. Вот в ведах описано, чем больше вот эта вот часть вот сюда, чем больше ума, один ум, интеллект. А вот эта часть чувства, эмоции, то есть это духовность. Если вот с таким вот видите, это духовная личность. С таким бегите от него. Поэтому очень часто тиранов изображают такие. Это имеет тоже значение. Так вот, первое, что человек должен понять, прежде чем зачинать ребенка, нужно вопрос задать. А кого я хочу? Кто сейчас ко мне придет? Нельзя легкомысленно к этому подходить. Второй фактор – это сознание родителей во время зачатия. Что значит сознание родителей? Складывается, то есть тонкое тело это не физическое тело, это астральное тело. Например, вы все знаете, что есть такой феномен. Если вы кого-то любите, допустим, мужа или какого-то еще человека, и он задерживается, домой не приходит, у вас сердце начинает биться. А если что случилось, вы это чувствуете заранее. И наши ученые российские серьезную работу провели в этом направлении. И они заметили, что братья-близнецы одинаково реагируют на разные факторы. Делали такой эксперимент. Значит, посадили одного человека в одной комнате, другого в другой комнате. Закрыли ему глаза, поставили электроприборы и там поставили. И неожиданно разбили тарелку. Вот так, прямо около него. Неожиданно. И он вздрогнул. Когда человек вздрогнул, там срабатывало записывающее устройство, что происходит с его организмом, то же самое произошло с другим. Он вздрогнул. То есть, когда люди очень тесно связаны друг с другом, как братья-близнецы, например, они даже более одинаково чувствуют. Вот интервью у близнецов. Вот если у меня болит зуб, у него тоже болит. Если у меня плохое настроение, у него тоже плохое настроение. Слышали об этом? Они очень телепатически связаны. И если даже ученые заметили, что супружеская пара, которые долго вместе живут, у них пульс одинаково бьется. То есть это как одно единое тело. То есть что происходит? В тонком плане они объединяются в одну единую энергоструктуру. То же самое происходит с ребенком. Он входит в вашу энергоструктуру. И как в момент зачатия учитывается сознание матери, чем она живет, ее вкусы, ее интересы и так далее. И чаще всего мальчики унаследуют как бы сознание, похоже становится сознание на матери, а девочки от отца. Вот такой перекрест наступает. И также и карма родителей здесь участвует. Допустим, карма отца и карма матери удваивается, то есть складывается, получается сумма. Таким образом, они пожинают плоды своего благочестия, либо плоды своего неблагочестия в виде ребенка. Вот почему раньше к этому очень серьезно относились. Даже на Руси дохристианской к этому тоже очень серьезно относились. И в раннем христианстве тоже. Например, в русских традициях древних, после свадьбы на третий день должны зачать ребенка. Почему так, спрашивается? Почему третий день? Потому что когда они любят друг друга, они еще не наскорблялись, они еще друг другу не привыкли, так сильно, у них сильные чувства. Уважение, почтение, то есть они очень хорошо относятся друг к другу. И играет большую роль на зачатии ребенка. И чем дольше они живут вместе, тем чувства ниже опускаются все время. Таким образом, специальные были обряды. Например, описывается, был обряд очищения семени. О, там описывается процесс, как это делается. Не то, что там его тут достают и как-то очищают. Имеется в виду, его тело очищали. Мужчину подготавливали определенные жрецы. Они читали определенные гимны. Омывали травами. И он постился целый год на определенном виде питания и занимался абсолютной духовной практикой. Больше ничего не делал. Год. Если он хотел родить хорошего человека. Обычно это делали с царями и такими высокородными людьми. То есть бароны, герцоги в будущем. Спрашивается, почему у них рождались такие дети. То есть у них род был чистый. Они очень серьезно относились к своему роду. Поэтому по ведическим традициям запрещено людям с низшей касты выходить замуж или жениться на тех, кто выше касты. Это правильно. Это правильно. Потому что они... И в их семью придут традиции низших слоев общества, и они просто деградируют. Так царские династии деградировали. Они начали потом уже с служанками, кого попало брать себе в рот, и все. И пошло вот это вот. Грязь пошла. Как недавно принц, британский принц, самый младший у них, напился на улице, ездил на машине и орал «Хай Гитлер». Это британский принц. И после этого в газетах британских писали, и они еще говорят о реставрации монархии, показывали пьяного этого принца, вот кто будет править нами, все, вопрос закрыт. Какая монархия? Вот этому вот выродку отдать власть, так писали, выродку. Он опозорил свою семью. Таким образом, эта вот деградация семейных отношений, непочтение отношений к своему роду приводит к полной хаосу, то, что сейчас мы видим. И в 17 году последние, так сказать, высокородие их добили, то, что там осталось. Сейчас какие-то еще попытки есть восстановить, может быть, еще и это произойдет. Итак, сознание родителей во время зачатия. Важный фактор. Чтобы родить хорошего ребенка, для этого нужно очищать свое сознание, понимать, с каким мотивом ты делаешь. Однажды мне мой отец сказал такую фразу, сейчас его уже живых нет, он мне сказал такую фразу: я родил тебя для того, чтобы ты обеспечил мою старость. Классно, да? Мотивчик. Мне тогда было 15-16 лет, я был шокирован. С этого момента наши отношения разрушились. Все. Пошутил, не пошутил, но он это сказал, и отношения были разрушены. Потому что мне очень понравились такие вещи. Многие родители говорят: я вообще думал еще, родить тебе или нет. Надо было не рожать. То есть убить тебе или не убить, а надо было убить. То есть это указывает на деградацию. Полную причем деградацию. И представляете, в таком сознании не зачинают детей. А точнее, вообще никакого сознания нет. Приходят непонятно кто. Гоблины всякие там приходят. Ракшасы, дикари. Кто такие ракшасы? Это людоеды. Сейчас очень много людоедов. Людей с аномальной психикой, они потом становятся маньяками, убийцами. Недавно я смотрел фотографии, в интернете нашел фотографии родителей Гитлера. Я просто смотрел на их лица, мне было очень интересно. У него же есть папа, мама, его маленькие фотографии детские Гитлера. Представляете, какая монстрила выросла? Вот так вот все начинается. Третий пункт – это желание ребенка с прошлой жизни. То есть сам ребенок тоже играет роль, у кого он родится. В моей личной истории был такой случай. Мать, она сейчас живет в Швейцарии, она рассказала мне случай, что перед зачатием мной она видела сон, не сон, такое как видение. Многие, кстати, матери это мне рассказывали, что такое у них было. И она видела какую-то женщину, которая принесла ребенка, и я у нее спросила, точнее, как бы она в руках держала, у меня спросила: ты хочешь у меня родиться? Я говорю: да. А почему у меня? Ты занимаешься экстрасенсорикой, мне нужно такое тело, я так сказал. Я не помню, правда, этого, но она мне так сказала. Ты вот так сказал мне. Потом этот голос я услышал, эта женщина говорит: ну вы не будете жить вместе. И это произошло. Она это сказала потом уже другим родственникам, и они подтвердили, что да, еще до этого рождения она этот сон рассказывала многим людям. И это произошло. То есть иногда некоторым душам дается все-таки возможность права выбора. То есть дается тем, кто когда-то все-таки занимался какой-то практикой духовной, хоть как-то интересовался, немножко шире мыслил, чем просто обыкновенные люди, которые занимаются «я, мне, мое». Им дается такое право. И многие из вас тоже могли даже выбирать своих родителей. Но нам дают выбор только в тех рамках, которая определяет высшие силы. Допустим, вот Россия, вот это город, вот это. Все. Иначе мы выбрали какое-нибудь такое, знаете, очень хорошее рождение. Таким образом, желание ребенка с прошлой жизни – это третий фактор. А есть дети некоторые, которые обвиняют своих родителей: зачем ты меня родила? Я не хочу жить. Зачем? Они обвиняют. Знаете, такие случаи бывают? Так и было, она не хотела родиться. То есть их силы направили туда. То есть понять, кто сам пришел, кто силой. В основном 80% людей рождаются как животные, то есть они абсолютно не осознают, что там произошло, где я родился, зачем, почему, не осознают. И четвертое, это звуки, которые ребенок слышит во время 9 месяцев беременности матери. Очень сильно влияет на его будущее. Звуки, что здесь имеется в виду под словом звуки? Не просто звуки магнитофона. Мысли, вибрации. Дети улавливают информацию в виде вибраций. Они пока речь не понимают. И вот мать, будучи беременна, она вот думает: все-таки родить мне или нет? Родить или не родить? Родить или не родить? И человек начинает напрягаться, вот этот джива, который там сидит. С этого момента у них уже складываются будущие взаимоотношения. Потом, когда он родится, конечно, мать уже его полюбит, привяжется к нему. Но вот это в подсознании останется, что когда-то ты все-таки плохо думал, хотел меня убить. И дети иногда начинают вести себя аномально. Хотя он сам не осознает, почему так себя ведет. Просто антагонизирует своим родителям и все. И никакой психиатр не может это объяснить, почему это происходит. У него были такие мысли. И следующий момент. Если, допустим, еще и отец там говорит, да, давай, надо сделать аборт. Он отца тоже будет ненавидеть. Он их всех запомнит. Если даже он еще эмбрион, душа вылавливает вибрации, которые исходят от людей окружающих. Поэтому очень важно, чтобы зачатие было желанным. То есть не должно быть ничего спонтанного. Желанно. То есть они готовятся, они призывают. Когда зачатие произошло, она говорит, все хорошо, ты родишься, мы тебя ждем, мы тебя любим. То есть этот человек, у него психика будет все в порядке. Он будет очень желанный ребенок. Это очень важные факторы. Родители должны понимать, что их ребенок во многих отношениях будет проявлением их сознания, особенно во время зачатия. Существует такой феномен. Если дело отношения половые с другим мужчиной, то это не пройдет бесследно на его будущее потомство. Пометьте себе, это очень важный момент. Надо своим детям это объяснять. Это не каприз средневековый. Это на самом деле так и есть. Мичурин это доказал, когда он скрещивал лошадей, зебру с обыкновенным конем, пытался лошадь новую породу вывести. Ничего не получалось, а через некоторое время рождался же ребенок с полосками. То есть от нормальной лошади, от своей породы, рождался же ребенок с полоской, как у зебры. И поведение, повадки были зебры. Это означает, что во время полового контакта происходит обмен еще энергиями. Как только мужчина берет за руку женщину и оказывает ей знаки внимания, где поцелуя, например, с этого момента она уже считает его своим мужем. А мужчина так не считает. Да, такое есть феномен. Он так не считает. Он просто ее поцеловал. Он просто поднесся к ней как к подругой. Но женщина восприняла это серьезно. Все, она строит планы. И вот они так живут, дружат, не говоря уже о половом акте. После полового акта она полностью им предается, она считает его уже 100% мужем. А он говорит, слушай, что ты в самом деле? Поигрались, до свидания. И девушка молодая, она вроде замужем еще не была, но для нее уже произошел развод. Все, она переживает как развод. Она просто гуляла с парнем. Он гулял, она замуж вышла. Конечно, это происходит на подсознании. Поэтому в ведические времена запрещено до брака общаться с другим противоположным полом. Дальше, мужчина, если он юноша, который учится, если он начинает крутить романы с девушками, он не сможет нормально учиться. Знаете об этом? Все, он не сможет. Поэтому вы будущие родители, или, допустим, у вас внуки будут, вы должны это знать. Что если сын хочет отучиться, ему не нужно романы заводить. Почему это произойдет? Во-первых, его психическая сила будет направлена на кого? На женщину. А женщина что будет делать? Где дом? Где дети? Где это? Где то? Где работа? А студенты, они бедные. По определению, период бедности. Все, он не сможет больше учиться, он будет думать о ней. И это может повлиять на его судьбу. Вот почему раньше считалось, что женщина должна рано выходить замуж, а мужчина должен брать жену ее в возрасте 25-30 лет. В ведах описано, и сейчас наши психологи доказали, что мужчина зреет после 25 лет. До 25 он футбол играет. А девушки зреют к 18 годам. То есть они, заметьте, что очень сильно в развитии пацаны отстают. Заметили это? Они ребячие, у них ребячество еще в голове. А он 30 годам он созревает как мужчина, он уже по-другому смотрит на жизнь, по-другому смотрит на женщину. Поэтому говорится, благоприятный брак, когда мужчина старше женщины на 10 лет. Еще есть момент очень важный. Почему так? Потому что он старше на 10 лет, она всегда будет моложе на 10 лет. А это означает, что она не проиграет молоденьким девушкам в будущем. И это очень часто проблема возникает, что после 35 лет мужчина начинает смотреть на молоденьких. Потому что его жена уже старенькая. Для него. Вот почему рекомендуется брать жены младшую, она была молодая совсем. Но больше 10 лет считается уже все, это не очень плохо. Он для нее будет уже старик. Более того, она будет смотреть на него совершенно по-другому, не как на пацана, с которым можно фамильярничать, а у нее будет смешанное чувство. Муж плюс отец вместе. Да? То есть уважение будет автоматически происходить. И раньше это серьезно соблюдали. Таким образом, когда они живут до брака, занимаются половой жизнью, то что возникает? Женщина сильно привязывается. Первый парень в ее жизни, тот, кто стал ее первым партнером в своей сексуальной жизни, он очень сильно оставляет отпечаток в ее сознании. И чаще всего она будет помнить его всю жизнь. Очень сложно будет от этого избавиться. Потому что это первая любовь. Чувства у женщин очень сильны, они сильнее мужских в 6 раз. Это импринт на всю жизнь. И когда она уже выйдет замуж за другого, ее чувства будут слабее в 20 раз меньше, чем первый раз. Она не сможет уже предаться им полностью. И когда она родит ребенка, вот часть характера того первого парня передастся на будущего ребенка. А если у нее было 2, 3, 4, 5? Вы представляете, что какой гибрид получается? Дитя полка. И она говорит, кого такой родился, я не понимаю. Мама, вот в этого. То есть что получается? Получается у вас непонятно что. Проходимцы в семье приходят. Вот почему на Востоке до сих пор очень ревниво к этому относятся, серьезно. Чистота рода стоит на первом месте. И женщина, которая не соблюдает этих правил, она испытывает потом проблемы. Следующий момент. Родители должны понимать, что их ребенок по многих отношениях будет проявлением их сознания, еще раз повторяю. Особенно во время зачатия. Поэтому зачатие должно происходить в законном браке. Что такое законный брак? Сейчас очень модно гражданский брак. На самом деле, гражданский брак – это просто бегство от ответственности. Вот что это такое. Женщина боится и на него давить, потому что она боится потерять этого мужчину, а мужчина не брать под свою защиту. Чаще всего она начинает испытывать, знаешь, что происходит с ее психикой? Она начинает испытывать комплекс неполноценности, она чувствует, что вроде у меня есть муж, а вроде его нет. Ей тяжело ему предаться. Она не может исполнять свои обязанности, потому что она не знает, кто же он все-таки. Хотя он говорит, я тебя люблю. Я собираюсь с тобой жить всю жизнь. Говорит, ну а почему тогда ты не хочешь зарегистрировать брак? Ну зачем портить наши священные отношения этой тупой печатью? Какая тебе разница, будет это стоять или нет? Но если нет разницы, то почему ты не можешь поставить? Знаете, что происходит с женщиной? Она уже не может его чувствовать, что он ее муж. Поэтому она не будет ему верна до конца. Более того, у нее наступают серьезные психические заболевания из-за этого. Она начинает бояться, когда он меня бросит, на каком этапе. Отношения-то не зарегистрированы. Она не знает. Хотя мужчина, может быть, такое бывает, что он может даже с ней жить. Он может с ней жить. Может, он не собирается с ней разводиться. Но у нее проблема наступает. Она не знает, что от него ждать. Начинает катать истерики. Он говорит, так будет. И вот потом она что начинает делать? Она хочет этого парня оставить у себя. И как это можно сделать? Ребенка родить, да? Самый лучший способ. Оружие такое, верное. И вот с таким умонастроением она начинает ребенка. То есть, пишите, священство брака. То есть, это очень важная вещь. Человек, который дал повод, мужчина, который дал повод девушке, когда написано просто даже, погладил ее по голове, ты должен теперь на ней жениться. Ибо тогда не трожь. Не хочешь жениться, не трожь. Еще такая традиция была древняя. Очень интересно. Женщина, если ей понравился какой-то мужчина или парень, она подбегала к нему, хваталась за стопы вот так, и говорила, ты настоящий мужчина, ты никогда не оставишь женщину, потому что я прошу тебя стать моим мужем. Сейчас женщины ждут, когда он сделает мне предложение. Но в древности они знали, как это получить. Запомнитесь. Мужчина, ему так хорошо, ему не нужна семья. Это не потому, что он плохой. Мужское тело не предназначено для семьи. Поэтому они не склонны создавать семью. А им нормально, у меня есть подружка, все хорошо. Все отлично. Поэтому раньше хватали за стопы публично где-нибудь на базаре. И все, вот-вот, значит, у вас что-то было, давай женись на ней. И как раньше делали. Если мужчина видел такую девушку, которая вот так смотрит неровно, да, так, он от нее шарахался, бегал, только зацепил с него. Ну, так или иначе, конечно, так не наглели сильно, но если на то воле судьбы, то она так делала. В русских традициях я изучал, она подходила к мужчине и просто брала его одежду, стирала ему. Это означает, что я хочу стать твоей женой. Если мужчина разрешает стирать белье или как-то ухаживать за ним, это означает, ты должен взять ее в жены. А потом скажут, что я тебе одежду стирала, стирала. В чем дело? В чем дело? Таким образом, мы должны понять, многие девушки не могут выйти замуж только из-за того, не действуют, не действуют, надо действовать активнее. Мужчины ленивы в этом отношении. Ну хорошо, понимаете, их ничего не давит. Дети им тоже не нужны пока. Ну, все, у них все отлично. Но рождение ребенка с такими мотивами, ну, допустим, захомотать какого-нибудь богатого дяденьку, получить много денег, наследство, то есть корыстные такие мотивы, они всегда приводят к разочарованию. Рождаются корыстные дети и начинают с тебя все это отбирать. То, что ты отобрала у своего мужа. Поэтому сознание человека стоит на первом месте, если мы хотим чистого человека. А родители ответственны за своего ребенка еще до зачатия. Так вот, нежеланное потомство называется варна самскара. Что значит нежеланное потомство? Потомство, зачатое с корыстными целями. Например, сейчас наше правительство указ издало за одного новорожденного, по-моему, 250 тысяч рублей, да? Со второго, да? За второго ребенка. И интервью брали на улице. Что вы об этом думаете? Ну, отлично, говорит, бюджет пополним. Новый вид бизнеса. Детей начнут воровать, кстати. Между прочим. Следующая стадия. Это... Вот мотив. Все, они обречены на страдания, такие люди. То есть сама идея платить за ребенка деньги не совсем правильно. Ну, чтобы жилье давали. Вот родился ребенок, жилье. Это больше толку будет. Деньги не всегда оскверняют, а мотивы будут не те. Семье нужно жилье, дом. Это будет правильно. В ведические времена так и делали. Рождался ребенок, государство давало ему дом. Итак, следующий пункт. Долг родителей совершить различные действия для поднятия сознания человека. То есть, сначала он очищает себя, и он планирует, что он будет делать со своим ребенком. Они должны своей женой уже все обговорить, как они будут его, в каком стиле, какая у них будет цель в жизни, как они хотят его видеть. А не так, что они начинают драться уже, кто лез, то по дрова. Я буду его вот так воспитывать. Нет, вот так. А что это при нем начинается? Итак, теперь детали. Родители, предпочитающие мальчика или девочки, могут следовать определенным родительским процедурам. То есть они должны знать. В частности, в Ригведе сказано, что если секреции мужчины больше, чем женской, то чаще всего рождаются мальчики. То есть количество семени есть больше, то рождается мальчик. Если у нее больше секреции выделяется, то рождается девочка. Чтобы увеличить мужскую секрецию, мужчина должен есть сладкую, жирную, кислую, соленую пищу. То есть соленую, кислую уменьшить. Соленая, кислая пища снижает капха дошу, то есть элемент земли снижает, поэтому семя истощается, она слабой становится. Поэтому острого перца есть не надо, и соли много есть не надо мужчину. А вот больше творога, сметаны, вот таких вот мороженого. Мясо. Про мясо не сказано. Какой-нибудь тигр перевоплотится. Лучше не стоит мясо есть. Сыр надо. Сыр. Вместо мяса сыр хорошо пойдет. Там много белков, это чистая пища. Если женщина принимает горькую, острую или пряную пищу, то это высушит ее тело. То есть много горькой и пряной пищи. И таким образом ее флюид уменьшается и больше возможности рождаться мальчику. Девочку, если хотите, все наоборот. Некоторые дни также более благоприятны для зачатия мальчика и девочки. Итак, некоторые дни зачатия запрещено согласно фазе Луны. Луна отвечает за зачатие. И поэтому менструация идет по циклу Луны. Луна за это отвечает. Это из-за того, что в некоторые дни тело родителей очень слабые. Например, вы заметили, что какие-то фазы Луны вы себя по-разному чувствуете. Заметили? Особенно на Двадыше и Кадыше. 11-12 дней новолуния и полнолуния. Вот, кстати, по-моему, вчера было Двадыше, позавчера и Кадыш. Так тяжеловато, как будто сил нет. Вот если в это время зачатие происходит, понимаете, что там будет? Организм у вас ослаблен, у отца, у матери, и у ребенка тоже будет ослаблен организм. И с самого рождения еще тебе бегали по поликлиникам. Поэтому фаза Луны учитывается. Итак, первый перечень. Начинается с начала менструации, поэтому разные дни подходят для разных пар. Итак, второй перечень начинается с полнолуния или новолуния. На санскрите называется пурнима или амавьясья. Итак, во время зачатия женщина должна находиться, лежать на спине. Иначе другое положение может побеспокоить три доши. Доши – это то, из чего состоит наше тело. Знаете, что такое души все? Огонь, земля, вода, воздух, эфир. Сочетание разных комбинаций дает понятие слова «душа». Если кто-то выходит из равновесия, это повлияет на зачатие ребенка. В частности, на четные дни после окончания менструационного цикла четные рождаются, нечетные – девочки. Небо чистое, звезды благоприятны для рождения мальчика. Тучи, дождь, девочка. Не должно быть никаких стихийных бедствий. Ураганов, молний, там, хлопков. Следующий очень важный момент. Никто не должен под дверью ходить и вам подсказывать, как это делается. Помни о погоде. Так не надо. Вообще лучше, чтобы в доме никого не было. А еще лучше уехать куда-нибудь за город, какой-нибудь там домик отдельный, чтобы вообще никаких людей не было рядом. Потому что даже сам факт, что кто-то присутствует, вас все равно будет напрягать. Понимаете, да, о чем я говорю? А это серьезный процесс, потому что ваше поле открыто. Любой скрип, удар, стук, оно может сыграть очень серьезно на будущего ребенка. В частности, есть описание истории, как родился Дхритараштра, известный царь, который стал отцом Дурьотханы, это Махабхарата история, считайте. Тогда позвали мудреца, и он должен сказать, какие дети родятся у кого. И тогда он зашел, и он с помощью благословения зачинал детей. Представляете? Так руку ставил, и женщина беременела. Да? Не только так, как мы, по-разному еще можно беременеть. Например, вот таким он зашел, и вышла царица, и она увидела его страшный вид. Йоги очень страшные. Знаете, такие мистические глаза, такие шевелюры, волосы 20 метров. Кожа до кости высушенная, такой заходит. Мать, подойди ко мне. Я дам тебе дитя. Она закрыла глаза. В этот момент она закрыла глаза. У нее ребенок родился слепым. Она сказала, что ж ты натворила? Ты закрыла глаза, твой ребенок будет слепым. Родился Дхритараштра. Только ты, там трое детей родилось, последний Видура родился, главный герой Махабхарата, который практически там очень большую роль сыграл. Он позвал, ладно, все, я тебе все запомнил. Служанку позвал. Служанка вышла, выразила почтение мудрецу и очень спокойно все это воспринял. Вот, родится святой человек. Когда родился святой человек, и всем было ясно, это был великий известный Видура. Об этом знает вся Индия, кроме нас. Видура, он написал много книг по этике и так далее. Его мать была на служанке, а отец мудрец, йог, мистик. Очень часто упоминается зачатие не только в утробе. Поэтому клонирование, ничего нового они не делают. Все это уже было. Что-то там из себя строят. Мы что-то изобрели. Было все это. В частности, у одной царицы родилось 100 детей. И знаете, как это произошло? Она родила комок плоти. Мудрецы разрезали на 100 частей, положили в топленое масло, читали ведические гимны. И вот так они читали, пока 9 месяцев. С помощью этих мантр они росли. Прямо в горшках. Вот вам. Рождение в пробирке. То есть очень много это упоминается, такого рода рождения. Есть одна история, как великая царица, ее звали Кунти, получила сына от бога солнца, например. И вот часто на египетских пирамидах изображают. Получает дитя от каких-то существ. Пришел один мудрец, его звали Дурваса, его все очень боялись. Он либо проклинал кого-то, либо благословлял кого-то. Это такая природа была. А ей было 16 лет. Она еще не понимала, кто пришел. Он говорит, о, хороший дедушка пришел, мудрец. Стал ему поклоняться, омыла ему стопы, накормила его. Он уснул, она еще мухом гоняла. И когда он проснулся, говорит, ты такая хорошая девушка, ты даже не боишься меня. Даже цари меня боятся. Но он очень могущественный был. Он однажды уничтожил целое царство просто одним звуком. Сгорела вся страна. Он говорит, я тебя благословляю. Я дам тебе мантру, с помощью которой ты можешь вызвать любого полубога по своему желанию. И он дал ей мантру на ухо, прочитал. Никому, говорит, не говори. И однажды она забралась на верхний этаж дворца и увидела, как солнце заходит, садится. Она подумала, интересно, посмотри бы на ногу солнца. А вообще, наврал мне старик или нет? Типичный такой женский подход. Наврал он мне или нет, этот старик? Она не понимала, что это великий мудрец был. И прочитала. И перед ним явился Сурья, Вивасван, правитель солнца. Она столько была удивлена и могла смотреть на него от сияния. И говорит, я так боюсь, я в жутком страхе нахожусь. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я просто проверил эту мантру. Я ничего не хочу. Она перепугала. А, она под кровать залезла. Она под кровать залезла и разговаривала с ней под кровать. Говорит, дитя мое, вылези оттуда. Что ты боишься? Я же победитель солнца. Я даю жизнь всем. Мир, что ты мне боишься? Выходи, он еще вытащил под кровать. Девочка говорит, ну давай, что ты хочешь? Спрашивай. Да нет, я просто проверил. Ну, понимаешь, я же не просто человек, не слуга, чтобы меня вызывать вот так вот и просто отправлять. Спрашивай, я не уйду. И она постеснялась. Она хотела сына, такого же, как этот бог солнца. Он говорит, я понял твою мысль, я дарю тебе сына. Вот так вот просто тронулся твоего живота и исчез. Она забеременела и к вечеру родила. И не просто родила, она мальчик родила в доспехах золотых, с серьгами, у него был панцирь вот здесь. И голос она услышала, ему не будет равных, он будет великим воином, который прославит твое имя. Вот это мальчик, его звали Карна. Есть целая книга Махабхарате, Карна Парва, история Карны. Об этом рассказывать без слез невозможно, вся его судьба и как он вообще закончил этот свой земной путь. Великая была душа. Вот так он родился от Бога Солнца. Таких много случаев. Но в нашем случае мы можем зачинать только естественным образом. Мы это можем. По-другому у нас не получается. Но на других планетах рождаются дети просто по желанию. В частности, на райских планетах они могут заниматься сексом, но при этом их дети рождаются по желанию. Просто можно сказать, хочу ребенка, хорошо. Мужчина просто может ее поцеловать, и она беременеет. Как это происходит? Загадка. И причем беременность не тяжелая. Он просто выходит, причем очень легко, и сразу начинает расти. То есть он рождается цивилизованным человеком, в кроватку не писает. То есть он сразу вырастает и говорит, матушка, батюшка, что вы хотите, я вас люблю. Классно, да? Никаких криков, никаких мук. Но это выше планетной системы. Итак, пишите правила. Зачатие после захода солнца считается в гуне благости. То есть это самое лучшее время. Вот как только солнце заходит, но не в сумерки. Сумерки – это уже время призраков. В это время призраки начинают активизироваться. Поэтому гадают обычно в сумерках. Мыши, крысы в это время оживают. Да? Тараканы начинают бегать, то есть ближе к ночи. Это их время. То есть ночь – это не самое лучшее время. Сумерки, либо раннее утро, до 6 утра. В это время, светлое время богов, в это время могут прийти благочестивые души. Во время беременности женщина должна больше слушать чистого звука, хорошей музыки или какие-то молитвы, или священные писания. Чем больше она будет этого слушать, тем лучше будет развиваться тонкое тело ребенка. Но когда мать Майя вынашивала Будду, она пела гимны ведические все время, не прекращая. И когда она родила его, вокруг этого места лотосы земли. Ребенок, когда вышел в Будду, он тоже дал наставление. Классно, да? Ребенок говорит, слушай меня, мать, я пришел на радость людям. Не Буратино пришел, папе Карло, я родился на радость людям. А это было воплощение. Аватар определенное. Чарака Самхита рекомендует, чтобы мать предприняла путешествие в уме к тому месту, где находятся люди, чьи качества она желает ребенку. Ну, допустим, если хотите, чтобы у вас ребенок был чист, или какой-то у вас есть герой, любимый ваш, вы должны представить это в своем уме, прийти в это место. В Индии делают так. Они идут к мудрецам, женщины, и просят у них благословения. Или святые места идут. В России тоже есть святые места, такие как Дивеево, кстати, у вас тут недалеко. Считается очень благоприятно поехать в то место и попросить там благословения у местных жителей, тех, кто там служит, и у самого Серафима, и тех святых, которые там находятся. Это работает. Принцип тот же самый, что в христианской традиции, что в ведической традиции. То есть нужно просить благословения. Также просить благословения у родственников, у близких на рождение благочестивого ребенка. Я знаю одну такую семейную пару. Они поехали по святым местам по всему миру, объездили. Они были и во Вриндаване, в Индии, они были в Иерусалиме, они были в Мекке, они были по всем святым местам. И везде собрали кучу благословений. Потом у них родилась девочка. Так вот, эта девочка уже с 5 лет обучала взрослых людей. Она подходила и говорила: зачем ты куришь? На что ты тратишь свою священную человеческую жизнь? Просто посмотрите, какие невежественные взрослые люди. У них просто так сигареты вываливались. Ничего себе, ребенок. Она начала говорить такие вещи. Она предсказывала их судьбы. Вот у тебя уже больной желудок. У тебя больное колено. У тебя больные легкие. Ты развалишься через 3 года. Бросай курить, иди поклоняйся Богу в церковь. Девочка, 5 лет. Я ее знаю, видел ее. Сейчас она живет в том месте. Она взрослая. Ну, просто замуж. Дальше. В песочнице она всех мирила. Кто-то ругался там, ну, ссорился там. Она мирила. Вы все живые существа. Мы все. Зачем вы ссоритесь? Давайте я вам построю разум, только не ссорьтесь. То есть это благочестивые дети. Они с детства так себя ведут. Это результат паломничества родителей. Они призвали хорошую душу. Они удовлетворили высшие силы. И им дали такого человека. Как награду за их хороший поступок. В этом заключается смысл зачатия. Следующий момент. Она также должна есть предназначенную ей пищу и носить соответствующую одежду. То есть там описывается, какую пищу можно есть, какую нельзя. Пища, допустим, тяжелая пища, связанная с насилием, не очень благоприятно будет влиять на ребенка. Лучше всего есть пищу свежую, не связанную с убийством животных. Иначе ребенок может быть жестоким. Пара должна медитировать на образ или деятельность великих духовных личностей. Таким образом готовить ребенка к лоне матери, к благостной жизни. В истории Александра Македонского есть такой случай. Вы знаете, что его отец на самом деле был астролог. Он был незаконно рожденный. То есть Филипп, он был не настоящий отец. Это выяснилось потом. Потом, после смерти Филиппа. История была такова. Однажды Македонский перед походом своим вызвал этого астролога. Он был очень хорошим мистиком. Поднялся на башню и сказал: ты пророчествуешь судьбы многих людей. Ты также предсказал смерть моего отца, Филиппа. И он сказал: нет, твой отец не умрет. Филипп умрет, а отец нет. Он намекнул ему, что это не твой отец. Поэтому, кстати, Македонский очень сильно интересовался мистикой, оккультными науками, в отличие от Филиппа, он был материалистом. Видите, его характер был не похож на него. Дальше он сказал: ты врешь, ты все время врешь, ты обманываешь меня. Предскажи свою собственную судьбу. Он говорит: я умру от руки своего собственного сына. Вот ты и обманул себя. Ты умрешь от моей руки. И он толкнул его с этой башни. И когда он упал вниз, он еще был живой, Македонский вернулся к нему и сказал: ну что ж, ты даже не увидел своей собственной смерти, и при этом тебя слушает все царство. Он говорит: нет, ману, ты мой сын, и я умер от твоей руки. Иди и спроси у своей матери. И когда это подтвердилось, он был в шоке, что он убил своего собственного отца. Так начался его кровавый путь. И дальше там описывается история, что Македонскому было предсказано его собственным отцом, какова вся его судьба. Сколько он проживет и так далее. У него были с собой вот эти все ясновидящие, у него даже был хрустальный шар большой. И его жрецы ему рассказывали, какие нужно действия совершать, как это правильно поступить в том бою или в этом. Таким образом он захватывал все эти царства. И мать у него тоже была очень серьезным мистиком, она интересовалась всем этим. Практически она им и правила, она из него создала вот этого вот Александра. Но у него, вот этот его отец, он все-таки был духовной личностью. И у него были качества. Он все-таки хотел освободить человечество от рабства, от насилия. У него были какие-то хорошие начала, идеи. Поэтому его поддерживали многие. Таким образом, мы должны понять, что отец играет важную роль. Что у него там было, о чем он думает. Итак, пара должна медитировать на образ, кого он хочет. Мать медитировала Македонского на образ сильного, могучего покорителя мира. Это была ее мечта. И она воплотилась в ее сыне. Но так или иначе, из-за обмана матери, там, так как она не сказала ему правду, у них с сыном не сложились хорошие отношения. Не сложились. И он ее презирал в душе. То есть он не мог ее слушаться, потому что она обманула его. Из-за этого погиб его отец от его руки. Видите, как самскара давит, карма. Итак, что такое вообще разум? Разум – это вкус счастья, это идейные ценности человека. И рождение ребенка определяется именно по вашему разуму. Мы можем, конечно, желать хорошего человека, но встаньте теперь на место, допустим, Бога, и посмотрите с его стороны. Вот у вас примерно есть сын, да? У вас есть сын. Вы отдадите своего сына на воспитание какой-нибудь ненормальной воспитательнице, сумасшедшей, которая будет калечить и уродовать вашего ребенка? Нет. Вот так же и Бог. Он не Бог, представитель или чистого человека на растерзание материалисту. Вот в этом заключается смысл. Вы должны это понять. Если у вас будет очищенное сознание, то придет соответствующий человек, который поможет вам тоже развиться в духовной жизни. И материально тоже, кстати. В Индии это знают. Многие нищие семьи, они просят у Бога человека, который станет богатым и не разбогатеет. Это происходит. Можно решить материальные проблемы. Кто из вас замечал, что рождается ребенок, вещи какие-то появляются, работа появляется, как-то карьера начинает улучшаться? Это его все деньги. Не ваши. У вас появился ребенок, и вместе с ним приходит его карма. И он в цене процветает. А может, и наоборот, рождается ребенок, и началось. Сворачивается все. Итак, в космосе есть множество других планет. На них есть тоже жизнь. И иногда дети могут прийти из другой планеты. Ну, не то, что вот мать у вас родится, а имеется в виду душа там была в прошлой жизни. И может некоторые странные вещи говорить. Например, однажды мне одна женщина такой случай рассказала. Мой ребенок меня пугает. Я, говорит, даю ему курочку. Он так смотрит мне и говорит: мама, на нашей планете вот эти птицы красиво пели. Я не могу, говорит, их есть. Мы с ними разговаривали, дружили. Ну, ты сказок насмотрелся? Нет. Я еще тебя бил ногой в животе, чтобы ты не ела это. Мне это было, мне нравилось. Ногой я тебя бил. Ты, говорит, не слушал меня. Представляете? Еще одна женщина рассказала, что ее ребенок рассказал ей подробности, как живут на Луне. Она не читала Священное Писание, Веды не читала. И это все совпало. Мы, говорит, там пили сок, с помощью которого ты находился в таком блаженстве, и мы все танцевали. Когда мы, говорит, танцевали, мы могли слиться в одно единое целое. То есть мы можем в стойке за руки взяться, а там они сливаются в единое целое и обмениваются отношениями. Я не понимаю, почему люди такие хмурые на этой земле. Потом детство проходит, они обуславливаются новой жизнью, и, ну, а, это все детские фантазии. Поэтому дети помнят свою прошлую жизнь где-то до 5 лет. Нужно очень внимательно смотреть на ее повадки, на наклонности. Например, если вы видите, что девочкой, например, мой племянник, он все время говорил до 5 лет, меня зовут Аня. Какая Аня? Ты не Аня. Ты Валера? Нет. Я Аня. И он подходил в магазине детских игрушек, он выбирал себе куклы, бантики вешал. Аня, и все. Даже в туалет ходил, как девочки это делают. Его все переучат. Да что ты в самом деле? Мне неудобно. Я не понимаю, как так. Был женщиной в прошлой жизни. И некоторые вот наклонности, они переносятся. Поэтому многие мужчины похожи на женщин, многие женщины похожи на мужчин. Это означает, что их сознание еще не переквалифицировалось новое. Итак, нужно понять, что в космическом пространстве много миров, и вам нужно повышать свое сознание, что приходили дети с высших миров. Следующий момент. Как это происходит технически? Итак, душа попадает в семя отца, который в точности подходит ему по карме, и происходит процесс зачатия. То есть сначала идет сердце отца, потом находится его разум, потом попадает в семя, именно в сперматозоид, и несется в лоно матери. Об этом очень будет фильм, очень интересный. Как мы уже говорили, что она сама хочет господства в этом мире, и поэтому она вынуждена принимать рождение в определенном теле. Ей есть такая возможность. Итак, в какой бы форме жизни ни родилось живое существо, она всегда довольна своим телом, даже если это тело свиньи. О, интересный момент. Любого инвалиду спросите, брось свое рухлое старое тело и получи новое. Он скажет: нет, я должен еще прожить. Заметили? Даже раковый больной человек, он уже все, он гниет уже весь. Он все равно будет держаться за это тело. Вот здесь вот мы видим в стихе написано с санскрита, что он привязан к своему телу и он никогда не готов оставить его. Был такой случай. Однажды царь небесных сфер, то есть царь райских планет, то есть высших миров, всех галактик, совершил оскорбление одного мудреца, и он очутился в тело свиньи на земле. Но эта свинка излучала сияние. И вот этот вот свинопас, он заметил, странная свинья сияет, как фонарь. И он это стал деньги делать. Он шоу из этого делал. Люди приходили, эта свинья, она очень была разумна, она такие вещи делала. Это был Индра, царь небес, получил проклятие. И когда там хаос начался у них, поста пустует, пришли полубоги к нему, говорят, ночью в хлев, говорит, Индра, прекращай тут свиничить. Пошли, там проблема у нас серьезная, там демон нападает, надо воевать, короче. Он такой, да вы что, у меня тут поросята, у меня тут жена рядом, под боком, еще вот хорошая свина мне. Я выступаю, меня хорошо кормят, лучше, чем других свиней. Они его долго упрашивали, бросай это тело, пошли. Ну, нет, нет, и все. Чем кончилось? Бахнули него там. Бахнули просто и вытащили силой. А эта история упоминается в Ведах. Для чего? Что мы поняли, что как мы бы сели, мы не находились, мы всегда к нему привязаны. В этом идея. Итак, в первую ночь сперматозоид сливает с яйцеклеткой. Смотрите, книги описаны много-много тысяч лет назад. Сейчас современная технология это доказывает, что так оно и есть. По прошествии 5 ночей в результате дробления формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он превращается в комочек плоти или яйцо. В течение месяца формируется голова, а к концу второго – руки, ноги, другие части тела. К концу третьего – ногти, пальцы, волосы, кости и кожа. Половые органы – другие отверстия в теле – глаза, уши, рот и анус. Через 4 месяца с момента зачатия окончательно формируется 7 основных компонентов тела – лимфа, кровь, плоть, жир, костный мозг и семя. К концу семя у женщин тоже есть, кстати. Это жизненная сила, жизненная субстанция. Называется шукра на санскрите. Она находится в яйцеклетке. Вот энергия яйцеклетки, это и есть слово семя, шукра. А сперматозоид это немножко другое значение. Итак, он получает пищу, которую съедает мать через пуповину. Таким образом растет. Дальше описывается микроорганизмы, а также паразиты, которые тоже живут в утробе, кусают его. Он начинает сильно страдать и молить Бога, чтобы скорее выйти оттуда. В это время он может вспомнить все 100 своих предыдущих жизней. Представляете? И он начинает очень сильно переживать по поводу того, что ему придется снова родиться и умереть. Если мать ест слишком острую или слишком кислую пищу, то ребенок корчится от мук, не говоря уже о том, что он мучает его алкоголем и другими интоксикациями. Есть такие мутья, курят, пьют. Смотрите, как он там страдает. Практически положение зародыша – это положение дерева. Ты ничего не можешь делать. Все. Что хотят, то и делают. Так как его тело очень нежно, то он испытывает синдром жуткого отравления, и порой от этих мук теряет сознание. Он находится в неудобном положении, головой вниз, и при этом он лишен свободы передвижения. Когда срок отбывания, слово интересное, отбывания, срок отмотал, все, заканчивается, потоки воздуха под названием апана-вайо, оно движется вниз, начинает давить на него, он выходит на свет в великих муках и от сильной боли теряет сознание и память. Оказавшись в объятиях этого мира, он начинает осознавать, что его ожидают снова муки жизни и смерти, и он начинает громко плакать. Ребенок плачет не потому, что ему надо легкие тренировать, а от великого горя и отчаяния. Иногда они не хотят дышать, но его шлепают и заставляют жить. Дети, которые не хотят рождаться, они сопротивляются. Говорят, сложные роды. Они сопротивляются, они вот так вот ноги вставляют, то есть не хотят выходить. То есть что происходит? Практически для него рождение – это новая смерть. Смотрите, он там появился. Это его среда обитания. Вот он там жил, все, 9 месяцев. И вдруг его начинают толкать наружу. Снова коридор, снова выход, неизвестный ему мир. Таким образом он начинает сопротивляться. Это называется трудные роды. Некоторые дети даже хотят обмотаться по пуповине, вздохнуться, повеситься. То есть не хотят жить. И карма начинает действовать сразу, как только он появляется на свет. И так люди не могут понять, что у него чешется тело. Они ему дают таблетку от живота, и он начинает его убаюкивать. Но у него просто чешется спина, и он не может им объяснить это. Он просто продолжает страдать. Так душа получает тело. Зачатие детей – это целая наука. На сознание ребенка отражаются все мужчины, которые были до мужа. И он начинает осматривать окружающих людей. Если вы видели младенцев, у них глаза такого очень взрослого человека. Видели? Потом они такие детки, глупые становятся через некоторое время. Но сначала у них такие вот, он смотрит, это кто? наверное, моя мама. А это кто? Папа. Такое лицо. Уй-тю-тю-тю-тю. И ты смотришь, что за дурачок вообще? Что там тю-тю-тю-тю? То есть в этом возрасте они находятся в полном состоянии. Они, их память находится на уровне взрослого человека. Он осознается как взрослый человек. И там уй-тю-тю-тю. Видели лицо, да? Что такое вообще? И начинает переодевать, он так, что они там со мной делают? То есть у них явное такое непонимание происходящей ситуации. Итак, нужно понять, что дети, они иногда могут плакать по ночам, кричать из-за того, что они вспоминают всякие сны из прошлой жизни, какие-то их родственники, близкие. Они очень больно это переносят. Кстати, разрыв с близкими людьми. То есть практически состояние младенца это то же самое, что вас сейчас завернуть в кокон и вот такую тю-тю-тю-тю, вы ничего не можете делать. Таким образом испытывают жуткие страдания. Дальше нужно понять, что ребенок всегда копирует природу любви. Если они бескорыстны, то он тоже будет бескорыстным. Обряды имеют второстепенную значимость, но сознание первично. Так вкус счастья привлекает душу к этим родителям. И следующее, что вы должны понять, что не каждый ребенок может принести вам счастье. Поэтому к этому нужно относиться очень-очень серьезно. А если уж родилось, то родилось. Мы должны нести свой этот крест до конца. И сейчас мы вам покажем фильм. Этот фильм турецкий. Его турки сделали, но на русском языке. Они изучили феномен зачатия ребенка и пришли к выводу, ученые, что это не могло произойти случайно. Слишком много все продумано. Что за этим стоят определенные высшие силы. И там описывается в ведах, что душа находится в ядре сперматозоида. Размером одна десятитысячная кончика волоса. То есть сперматозоид несет ценный груз под названием жизнь. Если там есть жизнь, зачатие произойдет. Если нет жизни, ничего не получится. И очень многие женщины и мужчины жалуются, что у них вроде все в порядке, физиология в порядке, да, но детей нет. Это означает, не приходит туда живое существо. Если сперматозоида две души, родятся двое, три, трое и так далее. Но самое страшное, что может быть в рождении живого существа, это родиться в коробочке с сеном. Открываете глазки, там шершавый язык. Кошка какая-нибудь или собака. Представляете? В ведах описывается история, как царь попал в тело оленя, хотя в прошлом был императором всего мира. Эта история описана в ведах. Так как он был очень привязан к олененку, он совершал жертвоприношения ведические, масло лил, мантры читал, он ушел в царство, чтобы получить освобождение от материальных оков. Но так получилось, что он подобрал олененка, который остался без матери, и полюбил его, привязался к нему очень сильно. По закону кармы, то, о чем думает человек в момент смерти, станет причиной его нового рождения. И он думал о олене. Родился в теле оленя. И за благочестие, за его прошлое, он помнил свою прошлую жизнь, что он был царем. Представляете, царь ходит в лесу с рогами на голове. И вот он приходил в лес, где сидели мудрецы, и слушал их всегда. И их сначала у него прогоняли, потом вот старший сказал, не трогайте его, это непростой олень. Он не просто так приходит. И замечено, что очень многие животные обладают таким вот сознанием. В частности, в Индии есть слониха, она недавно умерла, которая 60 лет служила в храме. Она на своих плечах носила божества Вишну, Всевышнего. И когда ей пришло время умирать, она там где-то выступала, она сорвалась с места, побежала в храм, ворвалась в алтарь, вытянула свои ноги вот так вперед, хобот, и вот так оставила тело, прямо перед алтарем. И ее похоронили как человека. Есть очень много животных, которые реально помнят свою прошлую жизнь. Если посмотрите за собаками, за своими близкими, ну, собаками имеется в виду, вы обнаружите, что у некоторых из них человеческий взгляд. Вот по закону судьбы многие из них могут иметь память. Представляете, быть человеком, оказаться в таком положении. Это ужасно. Поэтому, если человек рождается в человеческой форме жизни, с самого детства мы должны ценить это. И ребенку объяснять, что ты человек, воспитывайте человека. Это вкратце, я вам вкратце рассказал о зачатии детей, так как у нас был первый выход в эфир на эту тему. Я думаю, что мы еще с вами встретимся. Мы поговорим попозже о том, как надо воспитывать детей, какие есть плюсы, какие есть минусы, что такое материальная природа, что такое гуны, какой тип воспитания бывает, каким результатом приводит или иные ошибки в нашей жизни, как действует сила эгоизма у детей, как возникает процесс разрывания отношений с детьми и как это можно все лечить, все эти вот проблемы. Таким образом, есть очень много материала на эту тему. И дети тоже должны знать, как относиться к своим родителям. Также родители должны знать, как нужно дать ему образование и что такое вообще образование, что такое благочестие, что такое характер и зачем нужно его воспитывать. То есть все это нужно изучать еще до того, как родился ребенок. Сейчас семья в основном, молодые семьи этим не занимаются. Люди в основном занимаются сексом, и они даже не задумываются над тем, что их ожидает. Но в древние времена молодые юноши и девушки очень серьезно готовились к этому. Еще будучи сами детьми в школах, они проходили образование, как правильно нужно создавать семью, как правильно нужно относиться к мужчинам и женщинам, как правильно нужно относиться к своим детям, как нужно правильно воспитывать также и своих внуков. То есть они выходили в жизнь полностью образованные. И в Ведах описывается, что образование, именно образование, как создать семью, стоит на первом месте. Потому что мы живем в семье, а не с алгеброй, химией и математикой. Это все не важно для нашей жизни. Важно, как правильно вести себя в этой жизни, как правильно воспитывать детей. Потому что дети вершат нашу судьбу. И родители также вершат судьбу этих детей. Мы друг с другом связаны. Таким образом, оставайтесь на нашей волне. Спасибо вам большое. Прошу прощения за технические проблемы, которые возникали. Ждем вас на следующей связи. Спасибо, до свидания. Можете задавать вопросы. Как правильно планировать зачатие ребенка? Как правильно выбрать дату зачатия ребенка? Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Светлана. Планирование ребенка означает очищение своего сознания. То есть мы должны подготовить наше тело и сознание к тому, что пришло благочестивая душа. Самое лучшее и благоприятное время для рождения ребенка – это нужно учитывать ваш собственный гороскоп. Раз. Если вы этого не знаете, тогда нужно выбрать самое лучшее время. Это утро. В частности, с 5 до 7 часов утра. Либо сумерки, но никак не ночь. Ночь – это не очень хорошее время. Но в ночь доминирует в природе невежество. Планирование ребенка должно быть таким образом. И будущий отец, и будущая мать, они должны обговорить эти вопросы. Они должны провериться у врачей, чтобы их физическое тело было в полном здоровом состоянии, не было никаких инфекций. Это первое, что нужно сделать. Второе – это проверить свое сознание. Если отец не хочет рожать ребенка, а мать хочет, будущий отец не хочет, но какие-то он капризы начинает производить, то лучше это отложить. Потому что если кто-то недоволен чем-то, это не очень хорошее время. У родителей должно возникнуть обоюдное желание. Дата зачатия это индивидуально делается. Нужно составлять индивидуальный гороскоп. Значит, следующий пункт. Нужно медитировать на характер. Допустим, если вы хотите ребенка, мальчика с хорошими качествами, вы должны представлять в своем уме. И я имею в виду в момент акт зачатия. До этого и в момент зачатия вы должны думать о том, какой он у вас будет, как вы хотите его видеть. То есть вы должны очень точно увидеть это в своем уме. То есть это не должно быть спонтанно и хаотично. И ни в коем случае нельзя принимать интоксикации. В квартире должны быть ароматные запахи и не должно никого быть. То есть не должно быть беспокойства. Ну вот, я вам вкратце ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Вот этот вопрос. Многие девушки боятся рожать детей только потому, что они не знают, как они могут его содержать. Это, кстати, серьезная проблема. Могу вам сразу сказать, что бояться нет смысла. Если вы будете знать, что у этого ребенка есть своя судьба, то деньги и положение придут к нему в свое время. Поэтому лучше нужно думать не о том, как вы будете его содержать, а нужно думать о том, кто к вам придет, кого вы хотите видеть. В Индии до сих пор это знают. Многие девушки приходят в храмы и просят у Бога, чтобы он дал хорошего ребенка. А также они просят, чтобы пришел богатый ребенок. Кстати, это серьезная проблема в нашем обществе. Многие семьи не могут рожать детей только из-за того, что они боятся, что они не смогут его поднять, не смогут его содержать. Но я вам говорю, что это не так. Есть очень много примеров. Просто вы не встречались с этими людьми, у которых это происходило. Я, например, знаю одного человека, который был очень бедный, но после рождения ребенка он сильно разбогател. Бывает наоборот. Поэтому нужно знать точно, кто к вам приходит. Если человек начинает ребенка под наркотическим угаром, то там ничего хорошего не будет. Вопрос. Насколько важно совершить какие-то благоприятные обряды, действия во время беременности? И какие, Ирина? Если, допустим, беременная женщина будет петь во время беременности, то у ребенка может развиться музыкальный слух. Если она будет читать духовную литературу, то у ребенка появится при жизни тяга к Богу. Если она посещает святые места во время беременности, то это очень благоприятно скажется на судьбе как матери, так и ее ребенка. Если она во время беременности кушает чистую пищу, то она тоже получает благо таким образом. В ведах не рекомендуется во время беременности есть мясо, потому что мясо – это пища, которая приготовлена из убитых животных. И в этой пище находится негативная энергия. Лучше всего кушать чистые продукты, такие как молоко, свежие фрукты, свежая зелень, злаки, пророщенную пшеницу, например, и топленое масло. В основном обряды мы не можем делать те, которые делали в древние времена, но мы можем совершать хорошие поступки. Например, беременная мать может от имени своего ребенка пожертвовать хлеб голодным после церкви, или, допустим, она может совершить какие-то благочестивые поступки, например, посадить дерево, или подать пожертвования священникам или людям, которые занимаются духовной практикой, и таким образом попросить у них благословения. То есть основное правило таково: нужно больше набирать благословений и совершать хороших поступков. Это то, что мы сейчас можем сделать в наше все время. Также благоприятно читать молитвы и слушать духовную музыку. Следующий вопрос. Что нужно делать, чтобы родился сын? Значит, есть некоторые правила. Первое, что нужно понять. Мужчина перед зачатием сына не должен входить в половой контакт с женщиной на протяжении хотя бы месяца. Потому что, когда он тратит свое семя, его половая энергия ослабевает. Таким образом рождаются девочки. А девушке нужно не есть много сладкого. Если она ест много сладкой пищи и жареной пищи, то у нее может родиться девочка, потому что ее сексуальные флюиды станут больше, чем у мужчины. Значит, если на нечетный день, нечетное число после окончания менструации происходит зачатие, то чаще всего рождаются девочки. Если на четные дни, то чаще всего рождаются мальчики. Также вы должны учесть некоторые тонкости. Но это уже из свара-йоги. Например, в момент зачатия у мужчины должно дышать правое ноздря, и у женщины правое ноздря. Я не могу вообще это объяснить, потому что я вас не вижу. Но идея такая: какая ноздря активнее, та считается открытая. Вот правая ноздря связана с солнцем. Солнце всегда дает солнечно-огненную энергию. Солнце управляет мужским телом. Поэтому если правая сторона, и у женщин дышит активная правая сторона, если в этот момент происходит зачатие, всего рождаются мальчики. Это описано, многие йоги это знают. Если у вас дышит левая сторона, левая ноздря активна, а правая закрыта, и у женщины левая ноздря, то родится девочка. То есть вот такие вот тонкости. В общем, идея какая? Мужчина должен больше кушать зернобобовой пищи, такие как сыр, соя и другое зерно. А женщина должна больше кушать яблоки, больше продуктов, содержащих железо, и таким образом не есть много сладкого. Это основной принцип. Сладкого и жирного еще. От сладкого и жирного увеличивается элемент земли в теле. Сладкий вкус, сладким вкусом обычно привлекается девушки, девочки. Еще следующий момент. Если в момент зачатия у мужчины было больше желания вступить в половой контакт, то больше возможности рождения мальчика. Если у женщины больше было желания вступить в половой контакт, то обычно рождаются девочки. Вот такие тонкости. Следующий вопрос. Вы сказали, что лучше зачинать детей в сумерки или до рассвета, но не глубокой ночи. Олег Геннадьевич советовал зачинать детей с наступлением ночи, но не в сумерки. Наступление ночи – это не является ночь. Ночь имеется в виду, когда уже ночь в самом разгаре. То есть мы можем, когда сумерки переходят в ночь, вот эта первая фаза ночи, это тоже еще благоприятно. Но вторая фаза ночи, она уже несет в себе тамагуну. Например, с 12 до 2 в это время заметьте, что на улице пьяные выходят, крики какие-то начинаются, вопли. Просто обратите на это внимание. А вот время с 9 до 11, в это время еще более-менее тихо. То есть здесь имеется в виду о первой фазе ночи. Вот. Если вы путаетесь, то лучше всего это сделать утром, где-то часа в 4 утра или в 5. Следующий вопрос. Вы не могли бы уточнить само время, когда это благоприятно, или самое критичное время, когда категорически нельзя зачинать детей? Самое критическое время, когда на улице шторм, сильный ветер, ураган или какие-то катаклизмы. Это 100%, что нельзя это делать. Самое благоприятное время это после праздников, например, когда прошли какие-то христианские праздники или какие-то духовные мероприятия прошли. То есть в это время атмосфера очищена. Еще считается очень благоприятное время, когда колокола бьют. То есть когда человек послушал звон колоколов, вот после этого можно зачать ребенка. В это время атмосфера очень чиста. Категорически еще запрещено зачинать детей, когда люди находятся в нетрезвом состоянии. Я еще раз это повторяю, потому что это очень важно. А также, когда муж или жена находятся в подавленном состоянии, то есть у них стрессы, проблемы на работе, или о чем-то они думают, о своих каких-то проблемах. Это тоже важный момент. Ничего не должно отвлекать. На 11 день после новолуния и после полнолуния это тоже неблагоприятное время. Что веды говорят о рождении близнецов? Следующий вопрос. Очень интересный вопрос. Близнецы – это живые существа, в прошлой жизни были очень тесно связаны друг с другом. Они очень сильно любили друг друга и были привязаны друг к другу. Вы, наверное, видели таких людей, которые, скрепляя свою дружбу, они, например, делают порезы, и вот кровью скрепляют свою дружбу. То есть они хотят быть настолько близки, даже по крови. И это порождает карму, из-за которой они становятся очень близкими. Например, бывают такие случаи, когда рождаются близнецы с сросшимися телами. Это очень сильная привязанность, чрезмерная, можно сказать, болезненная привязанность. А близнецы, их кармы очень схожи, и они вместе уже жили не одну жизнь. И очень интересно, современные ученые заметили, что близнецы чувствуют друг друга на расстоянии. Например, если у одного близнеца есть проблема, он, допустим, плохо себя чувствует, другой тоже это чувствует. То есть это всем известный факт, что у них сильно развита телепатия. То есть это возникает не из-за того, что какой-то там генетический сбой произошел. Это возникает из-за того, что они в прошлой жизни были уже вместе. Поэтому веды говорят, что привязанности чрезмерные, они могут приводить к различным аномалиям в нашей жизни. Но, в принципе, ничего плохого в этом нет. Близнецы, они обычно дружные люди, и у них отношения очень крепкие, в отличие от братьев, которые не являются близнецами. Но карма все-таки у них разная. Хотя время рождения у них одинаковое, может там минута-две разницы, но карма у них разная. И многие астрологи очень сильно путаются и могут понять, ну вроде время одинаковое, почему такая разная жизнь? Потому что существует еще понятие гуны и разные вкусы счастья. Чтобы увидеть вкус счастья человека, нужно с ним пообщаться, нужно увидеть, чем он живет и чем он дышит. То есть близнецы, они должны быть очень внимательны и аккуратны друг к другу, потому что любое состояние психическое с близнецом будет сильно влиять на другого человека. То есть они не могут уже жить так просто, как все простые люди. Это особая карма. Пожалуйста, задавайте вопросы. Какое количество детей оптимально в наше время? Ведь раньше было традицией иметь многодетные семьи. А не только раньше, и даже на Востоке сейчас эта традиция сохранилась. Проблема в том, что раньше люди относились к детям не так, как сейчас. Они не боялись их рожать. Они знали, что есть закон судьбы, что есть судьба каждого этого ребенка. И они выполняли все свои обязанности по отношению к ним. Более того, люди были гораздо богаче, чем сейчас. Я говорю не о средних веках, я говорю о древности. Люди жили в больших домах, у них были большие возможности, и они не были такими нищими, как сейчас. Сейчас, по мере развития этой эпохи Кали, деградации, население практически нищенствует, поэтому многие из них не могут иметь элементарных условий для жизни, не говоря уже о том, что рожать много детей. В общем, это связано с тем, что проблема социальная и проблема в уме. То есть эти две вещи стали причиной, что рождается мало детей. И еще одна причина есть – безответственность. То есть нет серьезной ответственности к своему потомству. Раньше люди к этому серьезнее относились. Они знали, что наш род должен продолжаться, что мы должны традицию соблюдать. Но есть еще и другая причина многодетности. Немногие национальности или народы обладают таким возвышенным сознанием. Это не означает, что они хуже. Это означает, что люди, которые рожают много детей и при этом безответственно к ним относятся, просто плодят их, и они живут сами по себе, не воспитывают. В этом ведах не одобряется. Там описано, что какой смысл в рождении много детей, когда вы не можете дать им нужное образование. Поэтому там оценивается не количество, а качество. Но самое благоприятное – это иметь троих детей. То есть сын, двое сыновей, например, и дочь. Это считается самое благоприятное. Также в ведах описано, что если мать не родила троих детей, ее называют бездетной. Вот такой вот интересный момент. Бездетная означает, что практически у нее нет детей. Трое – это уже, значит, она мать, как состоялась. Родить ребенка и воспитать – это серьезная проблема. Поэтому быть матерью – это большая ответственность. Но мать не должна бояться рожать детей. Она должна бояться рожать глупо детей. То есть она должна все обдумать и грамотно это сделать. Следующий вопрос. Когда лучше заниматься зачатием ребенка? С полнолуния или с новолуния? Значит, когда луна растет, в это время увеличивается рост растений, это, воды становится больше, поэтому на возрастающей луне это благоприятнее делать, чем на бывающей. Следующий вопрос. Как мужчина должен относиться к беременной жене? Нежно, как сосуд с маслом. Когда вы несете сосуд с маслом или с водой, вы его аккуратно очень несете, чтобы не пролить. Вот так же мужчина должен относиться к своей жене. И очень важный момент. Во время беременности ни в коем случае нельзя заниматься с ней сексом. Потому что если он это делает, то ребенок будет испытывать потом сильное вожделение. Он родится и будет требовать, он будет сексуально невоздержан. И в раннем возрасте он начнет уже жить с половой жизнью. Если это будет девочка, то она может раньше родить, потому что этот нам почувствует прямо с... Недавно наблюдали этот феномен, момент полового акта, не заметили, что ребенок поджимал руки, ноги, и он отодвигался к задней части матки. То есть это рассказывал человек, который сам проверял, ну, испытывал на себе это. Таким образом, вы должны знать, что женщину не нужно трогать, не нужно при этом вожделеть к ней. Мужчине нужно набраться терпения и ждать этого времени. К сожалению, многие мужчины находятся под сильным влиянием половой энергии, и они ведут себя как, не хочу обидеть никого из мужчин, но как животные. Некоторые коты после зачатия котятами, когда рождаются котята, они начинают их убивать, тушить. Знаете, с какой целью это делают? Чтобы кошка начала снова гулять. И многие мужчины заставляют своих женщин, потому что им хочется заняться сексом. Вот это веда просто варварством. Все, она беременна, там находится жизнь. Теперь нужно говорить ласковые слова, нужно говорить успокаивающие речи, потому что она испытывает беспокойство. Он уже несет ответственность как за ее, так и за ребенка. Образом, он должен оградить свою жену от дурных новостей, не сообщать ей какие-то новости. Лучше всего ее увезти в какое-нибудь живописное место, там поселить ее, чтобы она жила спокойно, и периодически приезжать к ней и говорить ей только хорошие слова. Ну вот такие вот советы. То есть любовь и терпение. Кстати, в Петербурге у нас будет подробная эта тема по семейным отношениям. И там мы можем гораздо подробнее поговорить на эту тему, лицом к лицу. Поэтому оставайтесь на нашей волне и следите за объявлением. Это будет. Ориентировочно это будет в марте. Следующий вопрос. Где можно подробно познакомиться с учением вед о зачатии и воспитании детей? Какие сейчас доступны источники? В Москве есть такой центр. Центр Олега Геннадьевича Турсунова. Вы можете войти в сайт Олега Геннадьевича Турсунова, и там есть рубрика. Можете это почитать или заказать книги. Сайт tosunov.ru. Во всяком случае, вы по этому адресу можете узнать подробности. Вед хочу сказать, что веды, они не принадлежат только индусам. Веды написаны на санскрите. Санскрит – это язык полубогов. Эти знания принадлежат всему человечеству. Таким образом, ведическая цивилизация существовала 5000 лет назад, и сейчас по течению времени она исчезло, но сохранились древнейшие писания. Там описано все, начиная от того, как устроен материальный мир, как устроен духовный мир, вплоть до того, как начинать детей. И даже описано такие материальные науки, как математика, физика и другие науки, которые мы сейчас в школах изучаем. Все это описано в ведах. Поэтому они предназначены для больших масс населения. По стечению обстоятельств так получилось, что в Индии они сохранились. Даже русские слова очень похожи на санскритные корни. Например, мать на санскрите звучит как мата, брат – брата. Девушка – это тоже санскритный корень имеет. Дева означает божественное. Дева – девушка, божественная. А грива – санскритное слово. Например, грива переводится как шея. Перст – палец, ок – глаз. Дверь, двор. Таким образом, вы можете посмотреть, что русские корни состоят из санскрита. Это означает, что некогда здесь была эта культура. Ведическая культура – это культура ариев. Арий – это не тот, кто одел фашистскую свастику, называет себя великим человеком. Арий – это тот, кто следует законам Бога. То есть арий – это не нация. Арий – это звание. Даже тюкча может стать арием, если он начнет следовать законам Бога. Вот такого значения слова «ариян». Поэтому ведическая цивилизация – это цивилизация ариев. Ария означает «тот, кто достиг совершенства» или «тот, кто стремится к совершенству». Вот так точнее будет. «Тот, кто стремится к совершенству». В общем, на этом сайте вы можете подробнее узнать о ведах. Ну, вопросов больше нет. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз извиняюсь за технические неполадки. Я впервые вышел в интернет. И надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться. И будет все гораздо интереснее и легче. Вот. Всего вам хорошего. Желаю вам счастья, успехов в жизни. И чтобы у вас в семье было все хорошо. Люблю вам и счастья. До свидания.